И вот два ученика идут из Иерусалима после этих событий и обсуждают между собой эти события. Эти ученики были печальны. И вот когда они шли по дороге, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но они не узнали его, так как глаза их были удержаны. Заметим, что Христос не упрекает этих учеников, что они покинули апостолов и других учеников. Он не спрашивает их, куда вы идете. Христос продолжает тему этих двух учеников, которые говорили о событиях смерти Иисуса Христа. Он спрашивает их, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и о чем вы печальнее? Ученики, идя, пересказали Иисусу о тех событиях, происшедших в Иерусалиме. Читая эту историю, хочется задать вопросы. Зачем эта история встречи двух учеников с Иисусом помещена в Евангелии? Почему все так произошло, как Христос сделал? Знаете, Христос идет с учениками, слушает их и не открывается им, не говорит им, я вот тот, о котором говорили женщины, я вот воскрес. Знаете, что одно и то же событие можно рассматривать с человеческой стороны и с духовной стороны, то есть со стороны Писания, что Бог говорит. Ученики, шедшие в Эммаус, обсуждали события смерти Иисуса и были печальны. Они рассуждали с человеческой стороны. Христос идет, слушает их, не открывается им. Глаза учеников удержаны. Я предполагаю, что Иисус не сразу открывается им. Почему? А чтобы правильно научить учеников реагировать на события, правильно рассматривать их. На события нужно смотреть в первую очередь со стороны Писания. Что Бог говорит об этом событии? В чем Христос упрекнул учеников? Вы несмысленны и медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Упрек Христа ученикам не потому, что они были печальны, не от того, что они шли из Иерусалима. Упрек несмысленны, то есть ученики не смогли сообразить из Писания обетование о Христе. И что дальше происходит? Иисус начал объяснять ученикам обетование о нем, начиная с книг Моисея и кончая пророками. И когда Иисус с учениками пришли в Эммаус, он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Что Иисус сделал при встрече с учениками? Он не поменял ситуацию. Ученики как шли вдвоем, так шли. Иисус не поменял тему разговора учеников. Иисус не стал смотреть на тему своей смерти. Иисус стал смотреть на тему своей смерти со стороны Писания. И он начал показывать ученикам, что в Писании говорится о событиях смерти. Братья и сестры, что в Библии написано, так и будет. И когда Христос говорил слова Божьи из Писания, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? и начал от Моисея и всех пророков, изъясняя им сказанное о нем во всем Писании, то из сердец учеников ушла печаль. Сердца их наполнились каким-то горением, какой-то любовью. Они, наверное, говорили друг другу. Как это мы не могли понять, это сразу. Христос специально удерживал глаза учеников, чтобы они не смогли увидеть, узнать и его, чтобы ученики смогли увидеть смерть Христа со стороны обетования. Он не сразу им открылся поэтому. И Бог точно исполнил Писание о Христе. И вот воскресший Христос шел с учениками и показывал, как правильно нужно реагировать на события. На события нужно реагировать со стороны Слова Божия. Вспомним, однажды Иисус сказал книжечкам фарисеям: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Нужно в первую очередь серьезно изучать Писание. И вот недаром Иисус ученикам начал объяснять Писание, обетование о его, обетование о нем. Не так ли надлежало посадить Христу и войти в славу свою? И Христос объяснил им все обетования, которые были написаны от Моисеева и пророков, сказано о нем. Второй момент. Нам нужно веровать Писанию. Что написано, то исполнится. Что Бог сказал, то исполнит. Христос упрекнул учеников, что они несмысленны и медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. И третий момент в этой ситуации, в этой истории. Бог не хочет, чтобы мы печалились. Христос показал, что нужно делать, чтобы не быть в состоянии печали. Христос объяснил им обетование, объяснил им с духовной стороны обетование о своей смерти, что говорит Слово Божие о его смерти. И как мы знаем, что он от Моисея и всех пророков объяснил сказанное о нем во всем Писании. В Писании много обетований на различные случаи в нашей жизни, на события в нашей стране, в мире. Нужно видеть во всех событиях руку Божию. Сейчас для нас много свободного времени. У нас есть возможность пересмотреть свою жизнь. Задуматься, достаточно ли мы читаем, изучаем Писание, размышляем над Писанием, запоминаем Писание. Веруем ли мы Писанию? Спокойно ли наше сердце? Пусть нас в этом Господь благословит. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес!